Сталин не только член Политбюро, но и генсек, ведающий всей работой секретариата, текущей работой. Становилось ясно, что в случае непоправимого, а Ленин это вполне допускал, иначе не стал бы готовить завещание, Сталин попытается закрепить свое положение потенциального лидера. Но этого же может добиваться и Троцкий. Будет борьба. Возможен раскол. Нужен еще более конкретный совет предостережения. И спустя несколько дней, уже в январе 1923 года, Ленин диктует судьбоносной важности добавления к письму от 24 декабря 1922 года. Сталин слишком груб. И этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от товарища Сталина только одним перевесом. Именно более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и так далее. Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью, но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною о взаимоотношении Сталина и Троцкого, это не мелочь. Или это такая мелочь, которая может получить решающее значение. 4 января 1923 года. Ленин. Знаменитое добавление. Полная определенность в главном. Сталина нужно переместить с поста генсека на другое место. К нему, Сталину, нет крупных политических претензий. Он, пожалуй, верен большой идее. Правда, понимает, похоже, ее не так, как надо бы. В то же время Сталин не виляет, как Троцкий. Его политическое реноме пока не запятнано. Но с политикой всегда рука об руку идет мораль. Если здесь нет гармонии, то родится либо политиканство, либо диктаторство. История Парижской коммуны дает богатую пищу для размышлений. В ленинском добавлении глубокая озабоченность будущим. Но нет личной неприязни. Ленин умел подниматься выше ее. «В отношении его к противникам, — писал Луначарский, — не чувствовалось никакого озлобления. Но, тем не менее, он был жестоким политическим противником. В политической борьбе пускал в ход всякое оружие, кроме грязного». У Сталина Ленин заметил зловещие моральные аномалии. Но опасен и Троцкий. И главное не только в том, что это чрезмерно самоуверенный человек. К нему нет полного доверия в политическом плане. Долгий небольшевизм Троцкого не мог пройти бесследно. Амбициозность последнего известна всей партии. Политическая неразборчивость уже не раз приводила Троцкого к противопоставлению всему ЦК. Бонапартистские амбиции Троцкого так сильны, что он счел обидным и неприемлемым для себя принять предложение, сделанное ему в сентябре 1922 года, занять пост заместителя председателя Совнаркома, заместителя Ленина. Троцкий рассчитывал на особое положение. как писал биограф Троцкого Дейчер,